Глава первая. Знаешь ли ты Ларсонов? Я имею в виду хитрых Ларсонов. Если я вдобавок скажу, что эти хитрые Ларсоны живут в норе, ты сразу поймешь, что речь идет о лисьем семействе. И о семействе непростом, а о самом большом и самом хитром в лесу. Думаю, ты наверняка не раз прогуливался прямо над их жилищем, но об этом даже не подозревал. Помнишь в лесу небольшой холм, поросшим можжевельником? Тот, где весной раньше всего тает снег, а летом жарче всего припекает солнце. Вот там, глубоко в песке, папа Ларсон и устроил себе квартиру. Если бы тебе удалось туда заглянуть, ты первым делом обнаружил бы кухню. Возле одной стены ты бы увидел большой деревянный ларь. Он служит кладовкой, в которой хранятся запасы провизии для семьи. В него же мама Ларсон складывает пустые консервные банки, которые плохо воспитанные люди выбрасывают в лесу. Одни такие банки служат лисицам тарелками, другие — мисками или чашками. А еще в кухне стоит стол, который папаша Ларсон сам сколотил из разных деревяшек. Из кухни ты попадешь в гостиную. Она почти такой же величины. Там семья обычно собирается по вечерам. Дальше детская комната. Кровати в ней устланы еловыми ветками, чтобы детям было теплее и мягче спать. Входов у лисьей норы три. Один под большим пнем, другой под замшелым камнем и еще один секретный. Про него знает лишь папа Ларсон. Этот вход разрешено использовать только если семейство попадет в опасность и два других окажутся для него закрыты. Тебе такое жилье может показаться слишком большим, но ведь и семейство Ларсонов не маленькое. Попробуем перечислить всех по порядку. Первым, конечно, следует назвать папу Ларсона. Это необычайно хитрый лис. Сколько раз ему удавалось уйти от опасностей, одурачить охотников, избежать самых коварных ловушек. Правда, с некоторых пор он начал чувствовать, что становится стар. Но у него уже подрастают сыновья, и можно надеяться, что скоро они сами начнут добывать себе пропитание. Дальше надо сказать о маме Ларсон. Ее не так часто можно увидеть в лесу, она больше времени проводит в норе, ведь ей надо приготовить еду, накормить всех детей. А это дело требует немало хлопот, тем более что детей у нее 14. Старшего и самого сильного зовут Лабан. Он недавно закончил лисью школу и проявил себя таким способным учеником, что обещает скоро сравняться хитростью с самим отцом. Его младшие братья и сестры Леопольд и Лаги. Ласси-младший, Ласси-старший. Дальше следуют Леннард, Лео и Лукас. И, наконец, сестрички Лаура, Линея, Луиза, Лидия и еще Лотта. Они все ходят в школу, где их учат разным лисьим проделкам. Я перечислил пока только 13 детей. Но есть в семействе еще один лисенок по имени Людвиг. Людвиг, 14-й. Он слишком мал, чтобы ходить в школу. Посмотришь на вид просто рыжий клубочек с белым пятном на самом кончике хвоста. Но не думай, что малыш словно принц избалован. Вовсе нет. Людвиг 14 участвует во всех играх старших. Посмотрел бы ты, как они тузят друг друга, как визжат и возятся, кусают один другого за хвосты. Разойдутся иной раз и поднимут такой шум, что земля над норой начинает ходить ходуном, и маме Ларсон приходится их растаскивать. Да, они любят побаловаться, но ничуть не меньше им нравится слушать рассказы папы Ларсона о его многочисленных приключениях и подвигах. Как лису удалось обмануть охотника и его собаку, как он подбирался совсем близко к домам, где живут люди, чтобы тащить у них прямо из-под носа что-нибудь вкусненькое, и каким он всегда был изобретательным хитрецом и пройдохой.